когда она потащила его за локоть. Сквозь куртку он чувствовал нежное прикосновение ее пальцев. «Меня зовут Кристина», — сказала она. Они свернули в боковой туннель. Постепенно, расширяясь, он вел вниз. «Твой интерес ко мне застал меня врасплох», — продолжал он, сознавая неуклюжесть своего объяснения. «Я никогда не думал о тебе, как о женщине, Люба». «Почему ты зовешь меня Люба?» — спросила она. «Взгляни на меня, Атон. Я Кристина». «Кретинка, Кристинка, пещерная девушка». Он посмотрел на нее. «Возможно», — сказал он, — «я не признал тебя одетой». «Спасибо». Он провел ее к креслу и сел рядом. «Я не думал, что в Хтоне есть такие. У нас на Иокасте был театр для команды, но я ни разу туда не ходил». Атон растерянно замолк. Ее рука коснулась его паха и расстегнула застежку брюк. Потом пальцы проникли внутрь, двинулись вниз в поисках того, что там скрывается. Он попробовал воспротивиться, но тут обернулись люди в соседних креслах, и чтобы не выставлять себя на показ, ему пришлось умолкнуть. На большом экране появилась фигура. Атон сосредоточил внимание на экране. По крутой тропе взбирался человек, сильный мужчина в античном одеянии. Молодой мужчина, облаченный в ниспадающие складки неопределенного цвета. Всего один мужчина, но исполненный глубокого смысла. Дорога позади него уходила по каменистому мшистому склону. Необыкновенно привлекательный пейзаж. Картина сменилась другой. На переднем плане виднелся резкий обрыв с пугающим намеком на глубину. Толпа поднималась, словно шла через перевал. В поле зрения выделялся покатый холм, а окружающий пейзаж стушевался. Двое мужчин, поднявшись по разным склонам и встретившись на вершине, стояли лицом друг к другу. Справа — сильный молодой человек из предыдущей картины, слева — пожилой мужчина в таком же одеянии. Они то ли беседовали, то ли спорили. Рука старика была поднята в повелительном жесте. Третий кадр более динамичный. Тело юноши искривлено в яростном движении. Руки раскинуты, лицо искажено. Пожилой мужчина завис над пропастью. Он раскинул руки, словно по птичьи отталкивался от воздуха, но не летел, а падал. У них произошла ссора. Спор, возможно, стычка за право пройти первому. Как знать, если образы обрывочны и бессловесны? Но все было совершено и бесповоротно. Далеко внизу находилось невидимое глазу узкое русло реки. А то он удивился, откуда он это знал. Еще одна картина, вряд ли связанная с предыдущими. Огромное животное с могучими сложенными крыльями и чувственной грудью зрелой женщины. Рот вопросительно приоткрыт, словно загадывает загадку. И все. Невыразимый ужас охватил Атона. Приступ тошноты от отвращения к чудовищу скрутил желудок и бросил в жар.